Валентина Мухина-Петринская. Планета Харрис. Роман. Приволжское книжное издательство «Саратов», 1988 год. Читает Саша Жукова. Посвящается светлой памяти космонавта Юрия Гагарина, доброго, веселого и мужественного, приземлившегося из космоса на моей родной Саратовской земле. Первое. Пришла еще раз. Есть только эхо, только эстафета отосланного к вечности гонца. Павел Антокольский. Солнце пригревало все сильнее. Ласковое и щедрое, оно гладило по щеке и будило. «Проснись же! Тебя ждет долгий радостный день. Столько приятных хлопот, канун праздника!» Кузнечик стрекотал в пахучей траве над самым ухом, а где-то далеко самозабвенно куковала кукушка. Озорной ветер рвал платье, тоже будил. Рената открыла глаза и улыбнулась миру. «Вот я и проснулась, как хорошо! Как я счастлива, что живу в этом чудесном мире, и мир, наверное, радуется, что я живу в нем!» Девушка вдруг увидела кузнечика и с любопытством стала его разглядывать. Он так хорошо замаскировался под цвет травы, что увидеть его было не так-то легко. Тельце у него было вытянутое, как стебелек. Длинные, узкие, прозрачные надкрылья, словно прилипшая к стебельку паутинка. Кузнечик принимал солнечную ванну. Лениво лежа на боку, он блаженно подставлял тело солнечным лучам. Стрекотал, значит, не он. Этот еще нежился. Он перевернулся на другой бок, и Рената рассмеялась. «Голенастый, длинноусый, прямокрылый ты дикарь!» — шутливо пропела ему Рената. Вспугнутый дикарь шевельнул щитовидными, длиннее тела антеннами и быстро-быстро пополз всеми шестью ногами. Рената хотела погладить его. Тогда перепуганный насмерть кузнечик, оттолкнувшись, быстро распрямил ноги и был таков, упрыгнул. А тот другой, что пел, необнаруженный, на минутку примолк, видно, прислушивался, а потом застрекотал снова. Окончательно проснувшись, Рената с живостью поднялась на ноги. До самого синего горизонта колыхалась на ветру по косогору густая спелая рожь. Да чего же хороши хлеба! А отец еще боялся за урожай. Писал, что хлеба в колхозе нынешний год плохи, а зимы померзли, и пришлось их пересеивать на яровые. Дорога, совсем безлюдная, желтела на солнце внизу косогора, повторяя все изгибы Волги, а затем скрывалась в тени дубовой рощицы. До Рождественского оставалось не более 1,5 километров. Немного удивляясь себе, неужели уж так захотелось спать почти возле дома, Рената подняла свой рюкзак, довольно тяжелый, перекинула потертые ремни через плечи и стала спускаться к дороге. Все же она была озадачена тем, что совсем не помнила, когда это она взобралась на косогор поспать. И какой странный сон снился ей сейчас. Какой-то туманный фиолетовый шар, чьи-то огромные выпуклые глаза, плотное облако, опутавшее ее, ощущение ужаса от этих чьих-то слабых, щекочущих прикосновений. Приснится же такое! Начиталась у Элса. Отец ждет от нее телеграмму, чтоб встретить на станции. А она уже здесь, раньше, чем предполагалось. Рената ускорила шаги. Ей не терпелось попасть домой, увидеть отца, сельского учителя, которого она не видела с марта. Тогда она все же выбралась домой денька на три, чтобы спечь отцу на масленицу блинов, который он очень любил.